280. Дух человеческий — это магнит, который держит атомы физического тела вместе. Они приходят в него и уходят, но держатся духом, как одно неделимое целое вокруг себя. Стоит духу покинуть тело, оно распадается на составные элементы, и магнит перестает действовать. То же самое происходит и с астральным, и ментальным телами. Тело без духа — бесчувственный кусок мяса. Тонкая оболочка, оставленная своим владельцем, обладает большей жизненностью, являет подобие жизни, но тоже минимального сознания. Это как бы заведенная кукла, завод, который действует, но который не мыслит и разумно действовать не может. Все ее движения носят определенный, чисто рефлекторный характер. Еще большей жизненностью, опять-таки внешней, обладают ментальные, покинутые оболочки человека. Чисто рефлекторный процесс продолжается без всякого участия сознания и воли по каналам, проложенным при жизни. И в том, и в другом случае, и в астральной, и в ментальной, сброшенной оболочке, идет процесс дезинтеграции, ибо дух магнитно-связующих элементов отсутствует. Сам дух поднимается выше, оставив свои житые оболочки и энергии, которые им были свойственны, внизу. Рассердиться освободившемуся от них духу будет уже нечем или испытать какие-либо другие страсти. Интеллектуальная жизнь прекращается так же, ибо нет ментального проводника. Ковалевская решала задачи не интеллектом, но чем-то выше, стоящим над. Мысль огненная, мысль высшая, не от интеллекта. Дух продолжает жить в сфере мысли высшей и иного порядка, чем обычная мысль. Освобожденный от связи астрал продолжает жить своей жизнью. Сердечные чувства, трансформируясь на высшей шкале, продолжают психожизнь, стянув в сферу сердца все высшее, все лучшее, что собрано человеком при жизни на земле и в сферах астральной и ментальной. Можно легко представить себя самого, лишенного способности сердиться, беспокоиться, бояться, ненавидеть, испытывать чувство голода, жажды и так далее, и все же чувствовать себя самим собой, не утратившим своей индивидуальности. Также можно представить себя в иной обстановке, иной эпохе, иной народности и совершенно другим. Можно представить себя в теле другого человека. Все оболочки его, другого. А я — мое, я в нем, другом человеке. Представим себе, что некто Икс, сильная волевая индивидуальность, пришла в тело Игрека, человека ничтожного и самовольного. Как резко изменились бы все его действия, и как быстро окружающие люди почувствовали бы это. Мысленное представление одной индивидуальности в оболочках другого помогает ясно и резко осознать, в чем заключается индивидуальность человека, или дух, животворящий бездушную материю оболочек. Не об одержании говорится, а о том, что выражение оболочкам дает индивидуальность, в них заключенная.